Часть седьмая. Джейн. Июль. В течение последних нескольких недель я придерживаюсь решения доверять Эдди, стать такой невестой, какой он хочет и заслуживает. Перейдя от слов к делу, я покупаю то платье, которое мне приглянулось в местном свадебном салоне у Ирен, в комплекте с вуалью, новыми туфлями и всем прочим. Мы чаще говорим о свадьбе. Нам по-прежнему хочется устроить небольшой скромный праздник, но мы планируем провести его здесь, в Бирмингеме. Больше никаких разговоров о том, чтобы сбежать ото всех. Наконец-то мы нашли золотую середину. Я бегаю трусцой, хотя летняя жара становится все более безжалостной, и Эдди предостерегает, что я могу умереть от теплового удара. Но на самом деле мне нравится выходить на улицу рано утром, до того, как влага начнет испаряться из земли, пока трава еще влажная и изумрудно-зеленая, а солнце только-только поднимается над горизонтом. Мне нравится, как пот стекает по спине, щиплет глаза, скрытые за солнцезащитными очками. Иногда я встречаю Эмили и Кэмпбелл. Они всегда идут, а не бегут. И хотя Эмили каждый раз машет мне и улыбается, в улыбке Кэмпбелл сквозит какое-то напряжение. Однако этим утром улицы пусты. Даже в 8 утра для большинства людей июльская жара зашкаливает, и я понимаю, что оказываюсь на улице, где живет Трип. Его обвинили в убийстве первой степени, но отпустили домой. Хорошо быть богатым белым парнем. Я стараюсь не думать о Фениксе, о задыхающемся на полу мистере Броке, о болезненном страхе, в котором я жила с тех пор. Если бы меня поймали, если бы выяснилось, что я сделала, думаете, я смогла бы просто прохлаждаться дома у Эдди в ожидании суда? Нет, меня бы нарядили в оранжевую тюремную робу, не предоставив даже возможности сказать «я невиновна». Вот еще одно напоминание о том, что мир, в котором живут эти люди, все равно, что другая планета. Адвокат Триппа смог доказать, что его клиент не намерен спасаться бегством, поэтому Триппу разрешили вернуться в Торфилд Эстейтс и ожидать здесь суда, до которого еще несколько месяцев. Я твержу себе, что к тому времени, когда Трипп предстанет перед судом, это уже ни на что не повлияет. К тому времени мы с Эдди поженимся, и хотя Эдди наверняка придется давать показания, я смогу остаться в стороне. Однако это не помешало мне прочитать все, что только можно об этом деле. Я выяснила, что у Бланш был сильно раздроблен череп, и что Трип купил молоток всего за несколько дней до того, как его жена отправилась на озеро. Тупица воспользовался своей кредитной картой, совершая покупку в хозяйственном магазине в селении Овертон. Полиция выдвинула теорию, что Трип приехал к женщинам без предупреждения, уговорил их сесть в лодку, хотя все они были сильно пьяны. И затем что-то случилось. Ссора, спор. Трип был пьян, они все напились. И все закончилось тем, что Бланш оказалась в воде. Насчет Беа ничего не известно. Возможно, она закричала, и Трип ударил ее тоже. Возможно, упала в обморок или свалилась с лодки, когда Трип начал убивать ее подругу. Быть может, она появилась в самый неподходящий момент, растерянная, ничего не понимающая, и Трип столкнул ее за борт. Копы признались Эдди, что предъявить Трипу обвинение в убийстве Беа может быть сложнее, поскольку ее тело до сих пор не найдено, и в лодке не осталось никаких улик, ни крови, ни ДНК. На данный момент строится лишь предположение, и отчасти еще и потому адвокат Трипа смог добиться его освобождения под залог. Ну, поэтому... И еще благодаря привилегии богатого белого чувака. Я останавливаюсь перед домом Триппа и смотрю на его окна, нервно теребя нитку в боковом шве своей одежды, и гадая, чем там Трип сейчас занимается, о чем он думает. Эдди считает, что Триппу не дадут большой тюремный срок, даже если признают его виновным. Таких парней никогда не сажают надолго. Поскольку обвинения по-прежнему в основном носят косвенный характер, окружной прокурор может придерживаться статьи о непредумышленном убийстве, чтобы не проиграть дело. Адвокаты Триппа будут утверждать, что у стороны обвинения есть только тело Бланш и пролом в ее затылке. Тот факт, что Трипп купил молоток, не означает, что он убил им свою жену. Она могла сама удариться головой, когда упала с лодки. Занавеска в окне на верхнем этаже слегка сдвигается. За ней видно какое-то движение. Я понимаю, что Трипп наблюдает за мной. Постояв еще немного на тротуаре, я гадаю, выйдет ли он, попытается ли заговорить со мной. Но больше никаких признаков жизни нет. Я вновь бегу дальше. К моему возвращению в доме никого нет. Эдди уже ушел на работу. Я захожу на кухню, хватая бутылку воды из холодильника и, прислонившись бедром к стойке, жадно пью. Вода такая холодная, что сводит зубы и сверлит болью висок. Поставив бутылку, я слышу какой-то шум. Стук раздается откуда-то сверху. Он в точности похож на тот, который я слышала тогда, когда копы впервые пришли рассказать нам о Бланш. Застыв на месте, я прислушиваюсь. Бум, бум, бум. Как будто кто-то поднимает и роняет что-то тяжелое. «Эй!» — окликаю я. «Там кто-нибудь есть?» «Отлично, вот и сюжет фильма ужасов. Вот-вот я побегу в погруженный во тьму подвал в одном нижнем белье». Снова раздается глухой удар, и мое сердце бьется быстрее. Я медленно, тихо пересекаю гостиную, обратив слух к потолку, но больше ни звука. Я не слышу ничего, кроме урчания кондиционера и собственного хриплого дыхания. От пронзительной гнетущей тишины меня прошибает холодный пот, и когда раздается телефонная трель, я взвизгиваю. Даже руки слегка дрожат, пока я вынимаю телефон из маленького кармана штанов для йоги. На экране имя Эдди. «Привет, красотка!» — произносит он в ответ на мое приветствие. «Просто звоню, чтобы узнать, как у тебя дела». Его голос звучит так расслабленно, небрежно, что мое сердцебиение немного замедляется, а страх постепенно уходит. Судя по шуму на заднем плане, стуку молотков по доскам, отдаленному жужжанию бензопилы, Эдди на стройке, и я пытаюсь представить, как он стоит там в помятой рубашке и солнечных очках. «Мы виделись всего 2 часа назад, напоминаю я ему. Уже соскучился?» Я стараюсь говорить кокетливо, сексуально, но, видимо, Эдди улавливает что-то в моем голосе, потому что спрашивает. «Эй, у тебя все в порядке?» «Я в порядке, уверяю я», хотя продолжаю прислушиваться к потолку. «Просто услышала какой-то звук в доме». «Что за звук?» — уточняет Эдди, и внезапно я чувствую себя очень юной, напуганной шумом в доме, как ребенок, оставшийся без взрослых. «Какой-то стук». Я качаю головой, хотя Эдди меня не видит. «Или несколько ударов. Это так глупо, я знаю. Теперь я крадусь наверх, как героиня в готическом романе или плохом фильме ужасов». Я ожидаю, что Эдди рассмеется или пошутит, но он лишь говорит. «Это большой дом, Джейн. Он издает всевозможные звуки, особенно летом». «Конечно, соглашаюсь я. Я же сказала, это глупо». «Почему бы тебе не вернуться в постель, Нэнси Дрю?» льстиво уговаривает Эдди. Меня пронзает вспышка раздражения, сердитого и горячего, но я подавляю ее. Эдди пытается быть милым, а мне нельзя продолжать так поступать. Нельзя продолжать пытаться уничтожить то хорошее, что у меня есть. «Ну, прямо сейчас я вся потная и липкая, так что лучше пойду приму душ», — отвечаю я, и Эдди издает низкий звук, который обычно вызывает во мне желание. «Хотел бы я сейчас оказаться рядом с тобой, а не здесь. Ты всегда можешь прийти домой на обед». Я стараюсь, чтобы мой голос звучал не менее игриво. Эдди вздыхает, а я на самом деле испытываю некоторое облегчение, когда он произносит. «Если бы я мог. Но сегодня у нас ответственный этап работы в доме Коноров, а потом мне нужно заскочить в Сазер Мэннерс. Но я буду дома к 5, обещаю». «Ловлю тебя на слове», — отвечаю я. Закончив разговор с Эдди, я продолжаю стоять в коридоре, положив руки на пустой теперь стол. Над ним висит зеркало, в нем отражаюсь бледная, несмотря на пробежку, а волосы растрепанные и слегка сальные, а под глазами осыпавшаяся тушь. «Соберись, тряпка», — бормочу я отражению, обеими руками убирая волосы с лица. Девушка в зеркале похожа на дикарку, и я скалю зубы, а затем с тихим смехом качаю головой. И стук раздается вновь. Выгуливая собак в этом районе, я порой размышляла о том, где такие люди, как Кэмпбелл, Эмили и Кэролайн, проводят день, когда выезжают из Торнфилд Эстейтс на своих огромных внедорожниках. Как оказалось, неподалеку. Сегодня мы собираемся на заседание комитета по благоустройству района в жареном зерне. Кэмпбелл и Эмили в спортивной одежде. Но я оделась немного более элегантно, выбрав серую юбку-карандаш и розовую блузку, подходящие туфли на каблуках. Я все еще не такая загорелая, как они, мои волосы не такие блестящие, но мое отражение в больших солнцезащитных очках Эмили подсказывает мне, что теперь я намного больше похожа на этих дам, чем какие-то несколько месяцев назад. Мысленно отметив, что надо бы не забыть спросить Эмили, к какому парикмахеру она ходит, Я опускаю руку в свою сумку. В этой большой кожаной сумке, очередном моем новом приобретении, могла бы поместиться Адель. И вытаскиваю папку, на которой красивыми, украшенными завитками буквами аккуратно написано «КПБР». «Вы только посмотрите на нее!» Эмили тянется, чтобы игриво толкнуть меня в руку. «Как она подготовилась!» Я улыбаюсь, умолчав о том, что просидела над этой папкой до часа ночи, а потом вылила на себя полтюбика консилера, чтобы замазать круги под глазами. Или что пока я сидела на полу в гостиной, вырезая фотографии из журналов и складывая их в пластиковые папки, сверху снова доносились странные звуки, о которых Эдди просил меня не беспокоиться. Всего два удара, достаточно слабые, чтобы на этот раз я не подпрыгнула и не закричала, но все-таки поставила в уме галочку о том, что не помешало бы вызвать дезинсектора. Я с широкой улыбкой кладу папку на стол, сверкнув на солнце кольцом. Как и было рассчитано, Кэмпбелл наклоняется вперед, чтобы получше рассмотреть кольцо. «Когда свадьба?» — спрашивает она, и Эмили тоже слегка оживляется. И снова в цель. Сплетни, валюта. Открыв папку, я перелистываю страницы. Честно говоря, мы еще не решили. Мы планировали устроить все в ближайшее время. Но знаете, какую-нибудь скромную церемонию, непринужденно, по-домашнему. Не сомневаюсь, что эта ситуация с Триппом усложнила планирование свадьбы, сочувственно вздыхает Эмили. Я поднимаю взгляд. Мы в основном стараемся не думать об этом. Это правда. Обе женщины хмыкают в знак согласия, а затем Кэмпбелл со вздохом разворачивает к себе мою папку. Она листает фотографии, но на самом деле не смотрит на них. «Я позаимствовала пару идей из журнала Southern Living», — поясняю я. «Помните, мы обсуждали цветочные клумбы в начале квартала? В этой папке на четвертой странице...» «Вы в курсе? Полиция выяснила, что Трип был на озере». Эмили говорит это почти шепотом, и я удивленно вскидываю голову. «Это что-то новенькое. По-видимому, я не так шокирована, как Кэмпбелл». Она подскакивает так резко, что с грохотом ударяется о стол из кованого железа. Кэмпбелл срывает с себя солнечные очки, голубые глаза под ними широко распахнуты. «Ты, мать твою, сейчас шутишь? Он ездил туда? Серьезно?» Эмили кивает, а я придвигаю папку через стол обратно к себе. «Так сказали в полиции. Наверное, его кто-то видел. Или обнаружились какие-то чеки от поездки. Только настоящие, а не такие, как у Кардашьян». Журнал Forbes обвинял семью Кардашьян в мошенничестве, утверждая, что они, вероятно, искусственно раздували состояние Кайли, чтобы ее включили в список самых молодых миллиардеров. Последние слова смешат меня. Кто знал, что Эмили умеет шутить? Но Кэмпбелл продолжает смотреть на нас, покачивая в пальцах очки. «Выходит, он действительно это сделал. Убил их». «Ну, конечно, это он их убил!» Я говорю это резче, чем хотела, поэтому они оборачиваются и смотрят на меня. Вот черт. Прочистив горло, я перелистываю несколько страниц в папке. «Я просто хочу сказать, полиция выполняет свою работу. Если Триппу предъявили обвинение, значит, на то есть веские причины». Эмили кивает, но на лице Кэмпбелл по-прежнему сомнение. Она покусывает нижнюю губу и покачивает ногой. «Это так странно», — произносит она. «Трип мог вести себя как мудак, когда напивался, не поймите меня неправильно, но он не был жестоким, и он любил Бланш». «Я тоже так считала, но теперь...» Мне все больше кажется, что Трип так убивался после смерти жены, бродил по дому и пил весь день не из-за скорби, а из-за чувства вины. Эмили вторит моим мыслям. «Но ведь у них были проблемы в отношениях, Кэм. И ты это знаешь». Они обе бросают быстрые взгляды на меня, потом друг на друга. И я понимаю, в чем дело. «Трип рассказывал мне», — сообщаю я им, что ходили слухи об Эдди и Бланш. Дамы снова переглядываются, и я опасаюсь, что они могут попытаться заморочить мне голову, но затем Эмили, пожав плечами, говорит. «Ну, то есть они проводили много времени вместе, а Беа постоянно где-то пропадала». «Постоянно!» — качает головой Кэмпбелл. «Эта компания была детищем всей ее жизни, особенно в последние несколько месяцев. Мы ее почти не видели. «Это правда», — добавляет Эмили. «Когда мы только переехали в этот район, Беа определенно проводила с нами больше времени». Она улыбается, похлопывая по моей папке. «Она тоже таким занималась, но прошлой весной стала пропускать собрания, не появлялась на вечеринках». «Но неужели ты думаешь...» Недосказанность повисла в воздухе, они смотрят друг на друга. «Нет», — наконец отвечает Эмили. «Но незадолго до трагедии Беа и Бланш вели себя как-то странно». Откинувшись на спинку стула и тяжело вздохнув, Кэмпбелл не отрывает взгляда от Эмили. «Что?» — отбивается Эмили, прихлебывая кофе. «Это правда, и они обе мертвы. Не похоже, что мои слова теперь кого-то могли бы ранить. Кроме того», — добавляет она, взмахнув унизанной сверкающими кольцами рукой, «тут нет ничего пикантного. Думаю, причина как-то связана с мамой Беа. Все началось еще до того, как Эдди вообще появился на горизонте». По дамам заметно, что подобные сплетни им не интересны. «Но, черт возьми, как же мне хочется узнать об этом больше! Я уже не в первый раз слышу, что между Беа и Бланш возникали какие-то недопонимания. Трип тоже об этом говорил. Но по какой именно причине? Я знаю, что не до конца разобралась в этой их дружбе и не могу избавиться от мысли, что, выяснив недостающую информацию, найду ключ к пониманию Эдди». «У Беа был вспыльчивый характер. Пробую я зайти с другой стороны». Обе женщины смеются и качают головами. Кэмпбелл снимает крышку со своего стаканчика, чтобы допить остатки кофе. «О, боже, нет!» — отвечает Эмили. «Она была просто золото. Жесткая, уверенная, амбициозная и все такое, но настоящая милашка. Я никогда не видела, чтобы она на кого-нибудь злилась. Даже когда нанятая ею кейтеринговая компания полностью испортила их с Эдди вечеринку в честь годовщины. Предполагалось, что это будет гавайская вечеринка, а они подали... Я не помню, что это было, Кэм». «Закуски», — отвечает та, — «как для чайной вечеринки. Маленькие бутерброды с огурцом, ассорти из разного печенья и пирожных, и все такое. Да тогда просто отшутилась. А вот Эдди...» Резко умолкнув, она смотрит на меня, затем пожимает плечами. «Во всяком случае, нет, насколько я помню, Беа никогда даже слегка не выходила из себя». Повисает неловкая тишина. Но уже через мгновение Эмили весело спрашивает. «Итак, мы все поедем в загородный клуб завтра вечером?» «Ах, да, точно. Очередной сбор средств, очередное приглашение, прикрепленное магнитом к дверце моего холодильника. Потому что теперь я одна из тех женщин, которые ходят на сбор средств в загородные клубы». Я улыбаюсь им. «Ни за что такое не пропущу». Когда мы встаем, собираясь уходить, Кэмпбелл окидывает меня взглядом с головы до ног. «Ух ты!» — говорит она. «Ты выглядишь великолепно, Джейн. Правда?» «И в самом деле», — соглашается Эмили, снова похлопывая меня по руке. «На мой взгляд, юбки-карандаши идут ей даже больше, чем Беа. А ведь Беа только в них и ходила». Она по-прежнему улыбается, но что-то в ее словах меня цепляет. Я не собиралась сознательно подражать Беа, но теперь понимаю, что со стороны выгляжу так, словно нарядилась в костюм Беа для этого собрания. Я, моя юбка-карандаш и папка. Все это какое-то бледное подобие, тень Беа. Эта мысль тревожит меня всю дорогу домой, и, войдя в прихожую, я смотрюсь в зеркало. Волосы длиной до плеч, подстрижены под такое же удлиненное боб-каре, какое носила Беа. Серьги в моих ушах напоминают те, что я видела на ее фотографиях. У меня даже помада того же оттенка. Отвернувшись, я беру сумочку и достаю папку. Она тоже таким занималась. Хочу ли я стать в глазах этих людей второй Беа? Или я хочу, чтобы они приняли меня как Джейн? Теперь я не знаю. Телефон жужжит, и я со вздохом достаю его из сумки. Сообщение от Джона. «Привет, подружка!» Черт возьми, я испытываю мощный прилив ненависти. «Что-то у меня туго с деньгами на этой неделе, еще $500 будет достаточно. Можешь опять отправить их по почте наличными. Целую, обнимаю». Я заношу пальцы над клавиатурой. Можно послать его нахрен. Можно написать Эдди. Или, наконец, выяснить, кто меня ищет. Чего они на самом деле хотят, что им известно? и покончить со всей этой историей, чтобы я могла спокойно жить дальше. Я открываю сумочку, достаю сложенный листок бумаги, тот самый, что дал мне Эдди, с номером из Феникса, и дрожащими пальцами набираю цифры. Баптистская церковь, где работает Джон, представляет не самую большую религиозную общину на этой территории. На юге, как я заметила, некоторые церкви занимают целые кварталы. Место работы Джона вообще-то совсем не похоже на церковь. Приземистое, уродливое кирпичное здание и только витражное окно с изображением Иисуса, окруженного агнцами, подсказывает, что здесь находится молитвенный дом. Сегодня я надеваю один из своих лучших нарядов. Синюю плиссированную юбку с белой блузкой с вырезом лодочкой, балетки в бело-голубую полоску и серебряные украшения. Посмотревшись в зеркало, я с трудом узнаю себя. Я совсем не напоминаю ту Джейн, какой была 2 месяца назад, но и не выгляжу так, будто пытаюсь копировать Эмили или Кэмпбелл. Или Беа. Я похожа на... саму себя. Кем бы я на самом деле ни была. Расправив плечи, с высоко поднятой головой, я открываю дверь и вхожу в церковь. Девушка за столом встречает меня широкой улыбкой. Наверное, думает, что я пришла, чтобы пожертвовать деньги. Она наполовину права. «Здрасте!» Я поднимаю солнцезащитные очки на макушку. «Джон Риверс здесь?» От меня не укрывается то, как ее улыбка чуть-чуть тускнеет. «Понимаю тебя, девчуля!» «Он в музыкальной комнате!» Девушка указывает на коридор, и я благодарю ее. В церкви пахнет горелым кофе и старыми документами. Линолеум скрипит под моими балетками, когда я направляюсь в комнату в конце коридора. Оттуда доносятся пронзительные гитарные аккорды. Джон сидит на возвышении посреди комнаты, перед ним пюпитр. Я вижу обложку его нотной тетради. Хвалебные песни для радостных сердец. Как нельзя кстати, потому что мое сердце сейчас чертовски радостное. Пробежав пальцами по струнам, Джон поднимает взгляд и видит меня. Небольшая заминка. Я понимаю, что он не сразу узнает меня. Сегодня он одет в темно-синее поло с логотипом церкви на груди, волосы зачесаны назад. На нем чертовски хорошие новые кроссовки. И если раньше я в этом сомневалась, то теперь точно знаю, что не все деньги Эдди пошли на новую звуковую систему для церкви. «Джейн!» Джон встает, откладывает гитару, но я останавливаю его жестом. «Я ненадолго. Просто зашла, чтобы сообщить тебе, что наконец-то поговорила с тем таинственным человеком из Феникса». Джон бледнеет. На моих глазах его щеки меняют цвет от румяно-розового до болезненно-серого. И это почти стоит того дерьма, через которое он заставил меня пройти, но не искупает его вины полностью. «Знаешь, на самом деле он оказался неплохим парнем, особенно когда я объяснила ему, что все, что ты ему наговорил, — чушь собачья». Я до сих пор ощущаю тот шок, чисто грёбаное облегчение, которое охватило меня, когда таинственный человек на другом конце провода ответил, что работает на Джорджа Смит, которая ищет свою сестру Лиз. Джорджа предполагает, что Лиз родила дочь, которая оказалась в приемной семье в Аризоне и, возможно, носила имя Хелен Бёрнс, и Джорджи хотела бы с ней познакомиться. С сожалением в голосе, даже с легкой тоской, я подтвердила, что находилась в приемной семье с Хелен. Но последнее, что мне о ней известно, она подсела на наркотики, и я предполагаю, что она направилась еще дальше на запад. Может быть, в Сиэтл? Нет, в Портленд. Куда-то туда. В любом случае, я не слышала о ней и не видела ее много лет, и... Здесь я говорила, понизив голос, шепотом заговорщика. Я бы не стала на их месте больше разговаривать с Джоном Риверсом. В прошлом Джон Риверс уже обманывал таких пожилых женщин, как миссис Смит. А ведь он обманул ее, утверждал, что знаком с ее племянницей, но не мог предоставить никаких доказательств. Частный детектив не удивился, просто сказал, что знает этот тип людей и поблагодарил меня за уделенное время. Закончив разговор, я ожидала, что теперь меня охватит горькое сожаление. Ведь я только что оборвала единственную тонкую нить, связывающую меня с кем-то из родных. Год назад, даже несколько месяцев назад, узнав, что у моей мамы есть сестра, которая разыскивает меня, я бы почувствовала трогательную благодарность. Тетя Джорджи! Теперь же это был лишний конец который следовало обрубить. Я сделала свой выбор, создала свою семью, а остальное оставила в прошлом. И самое главное, теперь я не сомневалась, никто не узнает, что на самом деле произошло в Фениксе. Я выкрутилась. То и дело, тяжело сглатывая, Джон продолжает таращиться на меня, и я спрашиваю себя, испытывал ли он такое уже удовольствие, когда застал меня врасплох на парковке у хозяйственного магазина. Если так, то я почти не виню его за тот поступок. Кстати, я постаралась убедить его, что ты чертовски подозрительный тип, и просто для полноты картины, возможно, намекнула, что ты к тому же извращенец и одержим мной, так что он определенно больше не станет отвечать на твои звонки. Это неправда. Но очень уж забавно наблюдать, как Джон потеет. И все же он не сдается. «Ты что-то натворила, Джейн!» — говорит он. «Ты от чего-то бежала, иначе ты никогда бы не стала мне платить!» Он делает шаг вперед. «Ты бы никогда не переехала жить ко мне, если бы не была в бегах! Сколько мы пробыли вместе в одном детском доме? 2 месяца? Ты едва знала меня, но тебе нужно было где-то спрятаться. Поправь меня, если я ошибаюсь!» «Делать мне больше нехрен», — отвечаю я, поморщившись. Джон бросает взгляд на дверь. Я оглядываюсь через плечо, подумав о девушке за столом. Потом вспоминаю, где мы находимся, и меня пробирает смех. «Ты переживаешь из-за моих выражений, когда мы обсуждаем, как ты шантажировал меня?» Я подхожу ближе. Моя новая дорогая сумка покачивается на сгибе локтя. Подаренное Эдди кольцо сверкает на пальце. «Ты умнее, чем я думала, признаю это», — говорю я Джону. «Но теперь все кончено. Не звони ни мне, ни Эдди. Забудь, что когда-либо знал меня или что я вообще существовала». «Забыть тебя или Хелен Бёрнс?» — с угрюмым выражением лица уточняет он. Мое сердце по-прежнему тяжело колотится в груди, когда я слышу это имя. «Все кончено. Ее больше нет». «Иди в жопу, Джон!» — ласково отвечаю я ему. Затем поднимаю взгляд на картину на стене. Очередной лик Иисуса, на этот раз в окружении детей, а не ягнят. «Прости!» — одними губами говорю я ему, скорчив виноватую гримасу, а затем ухожу. Проходя обратно мимо стола, я вижу, что девушка наблюдает за мной с явным любопытством на лице и снова улыбаюсь ей, вытаскивая чековую книжку из сумочки. «Мы с женихом слышали, что ваша церковь нуждается в новой музыкальной системе». Я покидаю церковь, обеднев на несколько тысяч долларов, но ощущаю себя в большом выигрыше. Пусть Джон только попробует снова выкинуть какой-нибудь фортель теперь, когда его босс, преподобный Эллис, вышел, чтобы лично пожать мне руку и горячо поблагодарить за проявленную щедрость и пообещал, что с этого момента наши сайд-димена будут с благодарностью упоминать в каждой церковной программе. Я хочу, чтобы Джон видел это каждое воскресенье. «Мистер Эдвард Рочестер и его жена миссис Джейн Рочестер». Ладно, возможно, я слегка поторопилась, назвав себя его женой, но мы же собираемся пожениться. Эдди невиновен, а я свободна. Я сажусь в машину, сжимаю руками руль и делаю глубокий вдох. В конце концов, я же не убила мистера Брока. Убить человека и позволить ему умереть — это 2 разные вещи. Он это заслужил. Он позволил Джейн умереть. Настоящей Джейн. Той, которую я любила. Считала самой лучшей подругой из всех, своей сестрой. Пусть даже не родной по крови. Ведь у нас был общий дом. У нас был общий кошмар. Она всегда была щуплой, маленькой, постоянно подхватывала в школе всевозможные простуды или кишечные заболевания. Обычно мне удавалось ей помочь. Витамин С, апельсиновый сок. Я делала для нее конспекты занятий, чтобы она не отставала от учебы. Но в тот последний раз она заболела и не поправилась. Кашель стал более влажным, надрывным, лихорадка усилилась. «Вы должны отвезти ее к врачу! Вы должны!» — умоляла я Броков. Но те, как всегда, находили отговорки. «Она в порядке, она притворяется. У нее не настолько серьезная болезнь». Джейн умерла в моей постели, прижавшись ко мне. Ее тело было таким горячим, что обжигало, но я все равно ее обнимала. Я держала ее в объятиях, пока она хватала ртом воздух, сотрясаясь от дрожи, и, наконец, замерла. Пневмония. Джейн могла умереть от этой болезни, даже если бы Броки доставили ее в больницу. Она уже была так слаба. Теперь я никогда не узнаю, как все сложилось бы. Поэтому, оставшись тем вечером в доме наедине с мистером Броком, я ощущала нечто вроде торжества справедливости. Миссис Брок отправилась играть в бинго, и к тому времени я была единственным приемным ребенком на их попечении. Мистер Брок смотрел по телевизору бейсбольный матч, и какой-то штрафной бал вывел его из себя. В таких случаях он иногда бил кого-то из нас, но в тот вечер просто вскочил и с покрасневшим лицом стал орать на телевизор. Я сидела за кухонным столом, заполняя документы для дерьмовой работы в фастфуде, когда мистер Брок внезапно начал задыхаться и схватился за грудь. Уже некоторое время у него были проблемы с сердцем. Я не знала, что именно с ним не так, но могла предположить, что диета из виски, жареной картошки и чистого грёбаного зла никому не идет на пользу. Мистер Брок принимал таблетки для сердца, большие таблетки в оранжевом флаконе. Он прохрипел это слово, повернувшись ко мне с лицом цвета прокисшего молока. «Таблетки!» Но я их ему не дала. Он упал на колени. Его рот открывался и закрывался, как у рыбы, выброшенной на берег. Глаза вылезали из орбит. Мистер Брок был не крупным мужчиной. Вообще-то он был не намного крупнее меня. Но мне все равно нравилось, как он стоит на коленях. Я поднялась на ноги и стояла над ним, пока он в полном недоумении таращился на меня. Это слово само сорвалось с моих губ. «Умри!» Я хотела, чтобы он умер. Из-за Джейн. Поэтому я стояла и смотрела, как он корчится и задыхается. А когда он попытался дотянуться до своих таблеток, лежащих на маленьком столике между двумя креслами, я взяла их. Держала их перед его лицом, чтобы он видел, что они у меня. Потом я пошла на кухню и трясущимися руками высыпала их в раковину, включив на всякий случай измельчитель мусора в сливе. Я вышла из дома лишь после того, как убедилась, что мистер Брок перестал дышать. В течение последних 5 лет я убегала от событий той ночи, от осознания того, что люди наверняка запомнили, что я единственная находилась дома, когда мистер Брок упал замертво. Но я забыла, насколько непримечательными были такие дети, как я. Никто не связывал мое исчезновение с его смертью. В конце концов, у него было больное сердце, а Хелен просто уехала из города. Ей только что исполнилось 18, она окончила среднюю школу и вышла из-под надзора системы опеки. Я покинула дом с удостоверением личности Джейн в сумочке. Джейн, которая была настолько похожа на меня, что могла сойти за родную сестру. И я начала все сначала. Удачно, как оказалось. Улыбаясь, я завожу машину и направляюсь домой. В свой новый дом. В свой настоящий дом. «Какое платье мне надеть?» — спрашиваю я. Эдди окидывает взглядом варианты, разложенные на кровати. Их 3. Простое кремовое платье-футляр, более сексуальное черное и, наконец, то, которое я приобрела в Сазер Мэннерс. Темно-сливового цвета, с вышитыми зелеными листьями на отложном воротничке и с укороченными рукавами. Платье — это гораздо более вычурно, чем та одежда, которую я обычно ношу. Но мне было любопытно оценить платье, сшитое по эскизам Беа. И хотелось проверить, узнает ли ее стиль Эдди. А если он узнает, то скажет ли что-нибудь? Если он и узнает работу Беа, то не выдает себя. Кивком указав на кремовое платье, Эдди просто говорит: «Мне нравится вот это». Так я отправляюсь на свою первую коктейльную вечеринку в загородном клубе, ощущая себя слегка похожей на девственницу, приготовленную для принесения в жертву. Платье, которое выглядело таким изысканным на вешалке, оказалось немного длинным для меня. Подол закрывает колени, высокий воротник доходит мне почти до подбородка и придает коже желтоватый оттенок. Загородный клуб Бирмингема — красивое, со вкусом оформленное здание в стиле Тюдоров, расположенное посреди широкой зеленой лужайки и окруженное старыми деревьями. Шагая по подъездной дорожке, я рассматриваю каменные деревянные балки, свет, льющийся из окон, и придвигаюсь ближе к Эдди. Мы посещали модные рестораны и церковные мероприятия, но это похоже на какое-то новое испытание, и я не ощущаю себя в полной мере к нему готовой. Даже на закате летний воздух такой горячий и плотный, что кажется, будто пытаешься дышать прямо над увлажнителем. но цветы в тяжелых вазонах у входной двери высоко держат ярко-розовые головки, и все вокруг выглядит таким сочным, таким живым. Все, кроме людей, которые входят в помещение. Все они выглядят как копии людей, которые встречались мне в селении или на анонимном аукционе в методистской церкви. Слегка напыщенные мужчины в костюмах, одетые в превосходные яркие платья женщины, чьи волосы не просто светлые или каштановые, а рукой дорогого парикмахера выкрашены в тысячи разных оттенков и того и другого. Стоимость украшений на гостях, собравшихся в этой комнате, вероятно, равна бюджету небольшой страны. А возможно, и не такой уж большой. Вдоль задней стены стоят заполненные едой столы. Официанты разносят на подносах канапе, но, похоже, никто из гостей не ест. Зато в выпивке они себе не отказывают. Меня не удивляет толпа вокруг бара, расположенного в центре комнаты, и, подойдя ближе, я вижу, что там наливают исключительно первоклассный алкоголь. Рука Эдди теплой тяжестью ощущается на моей пояснице, напоминая, что я нахожусь здесь по праву. Я улыбаюсь ему. Все же подобные случаи, когда я вижу Эдди в окружении других мужчин, мужей и женщин, столь пристально изучаемых мной в течение последних нескольких месяцев, напоминают мне, насколько он выделяется, насколько не похож на остальных. «Выпьешь чего-нибудь?» — спрашивает он. Я киваю. «Белого вина, пожалуйста». Он пробирается сквозь окружившую бар толпу, а я остаюсь неловко стоять, сложив руки перед собой. «Джейн!» Эмили улыбается мне и машет изящной рукой. Обняв меня за плечи худой загорелой рукой, она увлекает меня к группе женщин в коктейльных платьях. Я ожидаю, что сейчас на меня нахлынет волна триумфа и самодовольства. Из помощницы по выгулу собак всего за несколько месяцев я превратилась в одну из этих дам. Но я не чувствую ничего подобного. Вообще-то, я просто хочу домой. «Джейн!» Судя по голосу, Эмили уже подвыпила. «Ты теперь со всеми здесь знакома, не так ли?» «Привет, девчули!» Весело здороваюсь я. Все улыбаются в ответ. Теперь я одна из них. «Девчуля, у тебя такое красивое платье!» Замечает Лэндри. Ее платье чем-то похоже на мое, так что, возможно, это не столько комплимент мне, сколько ей самой. Заметив на ее руке великолепный браслет, тонкий золотой ободок с небольшим кулоном, свисающим с него, я принимаюсь гадать, есть ли какой-нибудь способ снять его с запястья Лэндри так, чтобы она не заметила. «Черт, нет!» — одергиваю я себя. «Тебе больше не нужно заниматься этой фигней. Если ты это сделаешь, это будет равно самоубийству, поэтому просто спроси ее, где она его взяла, и купи точно такой же». Но покупать браслет не так интересно, поэтому я просто отвечаю на ее комплимент. «О, спасибо! Я не могла решить, что надеть, поэтому выбрала то, что попроще». «А Эдди пришел?» — интересуется Эмили. Я снова киваю, указывая за спину. «Я оставила его охотиться за виски». Все пять женщин разражаются натянутым смехом, как будто я удачно пошутила. Вообще-то в последнее время Эдди стал больше пить. В мусорном баке полно пустых бутылок, и я решила сегодня вечером приглядывать за ним повнимательнее, тем более, что он за рулем. Конечно, я не собираюсь рассказывать об этом девчулям. Кэролайн, кажется, замечает что-то в моем тоне, потому что произносит довольно многозначительно. «Мне все еще не верится, что Трип Ингрэм мог убить свою жену и ее лучшую подругу». Поверх ее плеча я вижу мужчину, одетого гораздо более просто, чем остальные присутствующие, с камерой в руках, которой он всех вокруг фотографирует. Где вообще появляются такие снимки? Кому захочется смотреть на сплетничающих домохозяек? Я хочу сказать, Трип по-прежнему утверждает, что не имеет никакого отношения к... Кэролайн переходит на шепот. К убийствам. И определенно будет суд. Сделав паузу, она переводит взгляд прямо на меня. Что ж, все это должно быть сплошной кошмар для вас обоих. Это так бесит, и в то же время так... чертовски закономерно, что именно Трип Ингрэм может разрушить мою жизнь. В конце концов, такие, как Трип, только это и делают, гадят таким, как я. Мы молимся о благополучном исходе. Наконец, говорю я. О чудо! Это сразу же заставляет их заткнуться. Дамочки решительно кивают, Анна Грейс даже бормочет. Аминь. Примерно около 10 вечера мы с Эдди уходим. Хотя вечеринка в полном разгаре. Люди постепенно пьянеют, музыка становится громче, а я устаю улыбаться на камеру. «Ты хорошо провела время?» — интересуется Эдди. Я настолько измотана, что готова сказать правду. «Вообще-то нет». В ответ он смеется и ослабляет галстук. «Понимаю. Эти люди что-то с чем-то». Мы идем к нашей машине, под ногами хрустит гравий. «Ты больше не думал об отъезде?» — спрашиваю я, а затем оглядываюсь на Эдди через плечо. «То есть я помню твои слова о том, что Бея хотела, чтобы головной офис Сазер Мэннерс оставался в Алабаме. Но ведь можно продать компанию, не так ли?» Сделав паузу, я испытываю легкий страх, что зашла слишком далеко. «Я просто хочу сказать, что мы с тобой оба приехали сюда из других штатов. Мы могли бы начать все сначала где-нибудь в другом месте». Эдди останавливается. «Тебе этого хочется?» Несколько недель назад я бы ответила «нет», уверяла бы, что мечтаю остаться в Торнфилд Эстейтс навсегда. Но теперь, когда я увидела неприглядную сторону того, что считала идеальным местом, в моей душе зародились сомнения. «Возможно», — наконец отвечаю я, — «если ты тоже хочешь». Эдди запрокидывает голову, глядя в небо. «Было бы неплохо», — неопределенно отвечает он. На пути к машине Эдди снова резко останавливается. «Ты что-то уронила». Он наклоняется и поднимает с земли золотой браслет Лэндри. Я беру его и прячу обратно в сумочку. «Ах, это! Спасибо!» «Ты волнуешься?» — спрашиваю я, когда машина отъезжает от загородного клуба и спускается с крутого холма. Три бокала «Савиньон Блан», выпитые на пустой желудок, развязали мне язык. Мотор тихонько урчит, других машин на дороге нет. Вообще нет никаких звуков, если не считать тихого вздоха Эдди, положившего руку мне на колено. «Из-за трипа? Я бы не сказал, что не волнуюсь, это уж точно». Он поднимает руку и расстегивает верхнюю пуговицу рубашки. Повернув голову, в тусклом свете приборной панели, я вижу тени под его глазами, заострившиеся скулы. Я кладу ладонь на ногу Эдди. «Все будет хорошо», — заверяю я его. «Теперь, когда трипа арестовали...» Эдди усмехается и возвращает руку на руль, входя в очередной поворот. «Это еще не конец», — произносит он. «Будет суд, будут репортеры, будут новые вопросы». Замолчав, он качает головой. «Такая херня творится». Я думаю о том, что недавно в кофейне рассказывала мне Кэмпбелл о характере Эдди. О том, как кейтеринговая компания испортила вечеринку, Беа отшутилась, но Эдди... «Нет». «Нет», — повторяю я, — «больше не позволю себе подобных мыслей. Эдди просил меня доверять ему, и я доверюсь». «Мы вместе», — напоминаю я ему. Выражение лица Эдди немного смягчается, когда он смотрит на меня. «Да? Точно, правда же?» С улыбкой он наклоняется, чтобы слегка коснуться губами моей щеки. От него, как всегда, хорошо пахнет. Но сквозь пряный, дорогой аромат одеколона просачивается более дымный запах бурбона. На минуту мне невольно вспоминается трип, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не отпрянуть. Эдди совсем не похож на трипа, и мы только что были на вечеринке, черт возьми. Конечно, от него немного пахнет хорошей выпивкой. От меня, наверное, тоже до сих пор пахнет тем «Савиньон Блан», которое Эмили заставила меня выпить. Мы въезжаем на подъездную дорожку перед освещенными фонарями домом. Я гадаю, привыкну ли когда-нибудь к мысли, что живу здесь? Что этот великолепный дом полностью мой? Ну, мой и Эдди. Уже дома я выпиваю еще один бокал вина, пока Эдди отвечает на какие-то вечерние электронные письма, а затем решаю принять ванну. Я не могу насытиться этой гигантской ванной тем, что могу пользоваться ею, когда захочу. По пути я стягиваю с себя платье и беспечно бросаю его на мраморный пол, хотя оно стоит больше, чем моя арендная плата за квартиру Джона. На сегодняшнюю вечеринку я брала клатч поменьше, куда поместились лишь телефон, губная помада и несколько мятных леденцов. А теперь там лежит и браслет Лэндри. И, бросив сумку на тумбу, я слышу сигнал телефона. Нахмурившись, я вытаскиваю его из сумки, слегка беспокоясь, не обнаружилась ли уже пропажа браслета. но, увидев, от кого пришло сообщение, чувствую, как сердце уходит в пятки. «Нам нужно поговорить. Это Трип». Я откидываюсь на раковину, уставившись на экран, и тут поступает еще одно сообщение. «Я пойму, если ты пошлешь меня подальше, но я этого не делал. И почему-то мне кажется, что ты могла бы мне поверить». Проходит 3 секунды, 4, и приходит последнее сообщение. «А это значит, что ты в опасности». «Джейни?» Я вздрагиваю, когда в дверях появляется Эдди с развязанным галстуком на шее. «Что случилось?» — спрашивает он, затем хмурится. «Ты побледнела». «Скажи ему», — говорю я себе. «Ты солгала ему о Джоне. И вспомни, как он расстроился. Не лги теперь об этом». «Перепила вина», — смущенно отвечаю я и добавляю, помахав телефоном перед Эдди. «И Эмили только что написала мне по поводу КПБР». Эдди качает головой. «КПБР? Несмотря на все эти разговоры о переезде, ты говоришь, как одна из них». Он нежно улыбается мне, и я в ответ выдаю ему одну из самых кокетливых своих улыбок. «Ты же знаешь, что в глубине души любишь это». «Я люблю тебя», — возражает он. Моя улыбка блекнет, но, к счастью, Эдди уже отвернулся. «Я тоже тебя люблю», — отвечаю я. А потом пишу Триппу. «Когда ты хочешь встретиться?»